всегда готовы одобрить другого художника, Ван Гог похвалил и молодого Бернара, что очень тому польстило. Винсент был первый человек, который меня поддержал. Эмиль Бернар, Винсент Ван Гог. В книге «Письма к Эмилю Бернару Ван Гога, Гогена и других». Но когда Ван Гог выразил желание привлечь к выставке Синьяка, Бернар стал угрожать, что заберет свои полотна, если будут приняты полотна дивизионисты. Бернар в это время уже перестал писать точками. В одно мгновение отказавшись от этой манеры после разговора с тем же самым Синьяком, который, как видно, в данном случае проявил слишком большую настойчивость в своей приверженности дивизионизму. Теперь Бернар вместе с Анкетеном увлекся совершенно противоположным экспериментом, упрощением, вдохновляясь вперемешку японскими эстампами, наивным искусством Лубка и некоторыми картинами Сезанна, на которых голубоватые контуры предметов напоминали Бернару свинцовые переплеты витражей. Теперь Бернар, казалось бы, созрел для уроков Гогена, но, судя по всему, Гоген не изменил своего сдержанного к нему отношения. Впрочем, Гоген довольно равнодушно относился к выставке Винсента. «Некоторое время тому назад, — писал он Мэтте, — мне сделали великолепное предложение. Зная мою энергию, ум и в особенности честность, меня хотят послать на Мадагаскар, чтобы поддержать там дело, созданное год назад. На беду тот, кого послали раньше, вернулся оттуда, составив себе недурное состояние и не желает, чтобы его контролировали. Поэтому вкладчики хотят, чтобы я не продолжал начатое, а заново развернул большое дело». В эту мрачную зиму, когда Гоген жил вдали от своих, лишенный привязанности, голодал и мерз, холод леденит меня физически и морально, мне все начинает казаться уродливым. Его преследовали видения. Мадагаскар, его мать, поющая в доме Дона Пио, тропические страны, счастливые, родные ему страны. По наведенным мной справкам, там ничего не стоит разбогатеть, при этом живя на широкую ногу. Спроси у Софуса, который поездил по свету, он скажет тебе, что это отличное место, чтобы делать дела. Это то, что нам надо, потому что в трех днях плавание остров Бурбон, который теперь стал вполне цивилизованным, где есть колледжи и прочее, это получше, чем Копенгаген. Думаю, что ты захочешь приехать ко мне. Я мог бы время от времени вас навещать, не запуская дел фирмы, но все это, заключал Гоген, пока еще вилами по воде писано. У Шапле, где, по выражению Альбера Орье, он лепил не столько из глины, сколько из души, Гоген придавал некоторым своим изделиям необычную форму, создавал вазы, причудливый облик которых был сродни керамическим изделиям инков. Орье Альбер, 1865-1892, французский литератор-символист, художественный критик. Перуанское детство, потерянная весна. Гоген должен уехать. Больше всего я хочу вырваться из Парижа. Это пустыня для бедняка. Он отправится в солнечные страны, где свободная природа щедро расточает свои дары. Не могу больше влачить это унылое, размягчающее существование. Я хочу испробовать все, чтобы совесть моя была чиста. В Париже здоровье его разрушается, он утрачивает волю, зато там. Приехав в Понт-Авен, Гоген стал звать к себе Шуфенекера. Теперь он уговаривал Лавале отправиться с ним путешествовать. Он так красноречиво расхваливал сказочную легкость жизни в экзотических странах, что Лаваль очень быстро согласился. Во время своего плавания в вторым лейтенантом на Чили, Гогену пришлось заходить на остров, расположенный против Панамы, почти необитаемый, свободный, необыкновенно плодоносный остров Тобога. Как он был красив! Туземцы беззаботно проводили там свои дни под сенью тамариндовых деревьев. Вот куда следовало ехать в ожидании, пока мадагаскарское предложение воплотится в жизнь. Поскольку Хуан Урибе организует в Панаме торговую фирму, что ж, Гоген поедет разузнать, не захочет ли Хуан открыть филиал на Мадагаскаре.